и Джон принялся рассказывать о пребывании в сумеречном доме. Самое большое впечатление на слушателей произвело то, что тюрьма была баней, и время от времени заключенных выводили, чтобы устроить общую помывку. «Где же они так пачкаются, что моются часто?» – удивился Армоль. «Не пачкаются, у них такая привычка», – ответил Джон. «Поэтому у них не бывает чесотки». «Чесотка от вшей», – авторитетно заявил Орво. «А вши происходят, как известно, от печени». Очевидно, это было простой истиной, потому что все кивнули головами в знак согласия. «Как вы думаете, если нам устроить такую баню?» – спросил Джон. «Можно, конечно», – раздумчиво ответил Орво. «Но много дерева надо собрать. Это же надо строить настоящий деревянный дом. А кто у нас такое сможет?» «Я смогу», – подал голос Нарад. «Попробую». «Горячей воды много понадобится». «А что останется, можно заваривать и устраивать всеобщий чай», – возбужденно воскликнул Гуват. И это замечание развеселило всех и превратило постройку бани в обыкновенную шутку. Пришел Ильмоч, и все замолкли, стали потихоньку разбредаться по своим жилищам. Пыльмо еще раз заварила чай. Оленевод пил маленькими глотками, молчал и изредка тяжело вздыхал. Длинные седые волосы реденькой бородки покрывались мелкими бисеринками пота. Орво и Джон переглядывались, но никто из них не решался начать трудный разговор. Выпив подряд 5 чашек, Ильмоч вытер пот, стряхнул с бороды капли и сказал: «Привез я тебе пыжик на нижнюю кухлянку. Осенью не успел, так теперь привез. Пошли кого-нибудь за ним». «Успеется», — ответил Джон. «Пусть сын твой сходит», — сказал Ильмоч и обратился к Пыльмоу. «Пошли Яко за пыжиком». «Нету Яко», — тихо ответила Пыльмоу и виновато посмотрела на мужа. Утром Джон видел сына, разговаривал с ним, и Яко рассказал, как все было в доме, пока отец отсутствовал, как он сам отобрал годных щенят у суки Пипик, а остальных заморозил в снегу, как ходил вместе с Наратом проверять нерпичьи сети и даже стрелял из дробовика по утиной стаи. «Где же он?» – встревоженно спросил Джон. «Учится он», – прошептала Пыльмоу и опустила голову. «Вот!» – со злорадством воскликнул Ильмоч. «Учится! Чему учится? Раньше только отец знал, как и чему учить сына. Ушел учиться! Раньше разве такое было мыслимо? Где твоя мудрость, Орво?» Теперь Ильмоч обратился к старику. «Твоих людей учат чужаки, а ты сидишь и покуриваешь. Твоих самых дорогих друзей сажают в сумеречный дом, а ты вежливо улыбаешься. Что случилось? Почему вы вдруг стали такие беспомощные? Я тебя послал лучшего парня, чтобы он пожил в твоей Еранге, чтобы ты полюбил его как родного. А твоя дочь отвергает его, и он носит позор, полученный в твоей Еранге. Почему я должен открыть вам глаза и сказать прямо, откуда все это идет? Разве вы сами не видите? От школы все, от грамоты!» Ильмоч повернулся к Джону. «И твоего сына научат отбирать у мужей их жен». «Она еще не была ему настоящей женой», — возразил Орво. Но Тавья лучше тебя знает!»